маленькая площадь, а внизу кафе. И товарищ в ответ тихо запел: «Париж, моя деревня». Париж жил своей обычной жизнью. Театральные премьеры, осенняя сессия парламента, новые моды, очередной крах банка, сенсационное похищение богатой американки, несколько песенок, несколько самоубийств. Тесса все еще надеялся свалить Блюма, но в кулуарах говорили, что правительство окрепло. Политика невмешательства успокоила радикалов. Исчезли и красные, и трехцветные флаги. Дессер торжествовал. Он правильно поставил на благоразумие народа. В других странах люди убивают друг друга, тянув кушак, вооружаются, строят форты и тюрьмы, приветствуют трибунов и полководцев. А Париж аплодирует все тому же Морису Шевалье, который, не смущаясь, тысячный раз поет: «Париж остается Парижем». Однако под покровом этой мирной жизни шла борьба. Как водовороты кипели глухие страсти, раскалывались семьи, и ни один Тесса в эти дни потерял домашнее спокойствие. Споры в кафе кончались иногда выстрелами, чаще молчаливым разрывом. Все определялось чужими географическими названиями, борьбой в соседней, но бесконечно далекой стране. Испания рассекла Париж на два лагеря. Те, возмущенные летними забастовками, дрожавшие за свое добро, закрывавшие ставни, когда мимо их домов проходили демонстранты, с надеждой накалывали на карту желто-красные флажки. А в рабочих кварталах, поглядывая на ту же карту, говорили: «Мадрид держится». В середине ноября даже газеты Бретеля должны были признать, что войска генерала Франко остановились у самых ворот Мадрида. В парижских пригородах повторяли чудодейственные слова, пришедшие с берегов Мансанареса: «Не пройдут». Ходили легенды о доблести мадридских рабочих, как о подвигах Роланда рассказывали об интернациональных бригадах, и не раз металлисты или текстильщики с гордостью прибавляли: «Там и наши». Дюваль, Жак, Анри. Прочитав утренние газеты, Виар усмехнулся. «Мадрид держится. Зелен виноград». С того дня, как Виар стал министром, он больше не думал о борьбе идей, о столкновении классов, о жизни мира. Политика превратилась для него в уступки одним и другим, в подсчет ежедневной, а то ежечасной правительственного большинства, назначение, награды, перемещения. Мир стал тесным, как комната, заставленная ценными и легко бьющимися безделушками. Не повернуться, не двинуть рукой. И вот сейчас, сказав себе, что Мадрид держится, Виар на минуту вырвался из этой тесной комнатушки. Он с радостью вздохнул. Все-таки молодцы. Он даже подумал: там и наши. Есть среди них социалисты рабочие. Виар сказал секретарю: «Читали? Бретель рано праздновал победу. Рабочие — это не его верные, которые чуть что бегут, как кролики». Вскоре Виар снова отдался скучной, кропотливой работе. Начался прием. Пришлось уклончиво отвечать, отказывать с приятной улыбкой, сулить невозможное. Пришел депутат Перу, который во время июльской демонстрации докучал Виару. Перу, разумеется, негодовал. «Каждый день десятки людей тайком переходят границу. Мы восстанавливаем против себя Франко, а завтра он будет хозяином всей Испании. Население моего департамента особенно заинтересовано в сохранении добрых отношений с Испанией, безотносительно к тому, кто ею правит». Виар ласково улыбнулся. «Дорогой коллега, еще неизвестно, кто победит. Вы ведь читали последние телеграммы? Впрочем, я не возражаю. Мы обязались не пропускать в Испанию добровольцев, и мы это выполним». Когда Перу ушел, Виар сказал секретарю: «Нужно будет написать префекту Восточных Пиренеев. усилить пограничную охрану.